В общем, я заорал, не просто заплакал, как обычный младенец, а издал истошный, пронзительный вопль, вложив в него всю свою ярость, весь свой ужас. Звук, казалось, завибрировал в воздухе, наполнив собой всю квартиру. Мать вздрогнула и отшатнулась, а отец нахмурился, прикрывая уши руками. Вопль, казалось, дезориентировал их. «Какой громкий!» — поежившись, заявила мамаша. «Ну ничего, скоро он замолкнет. На этой, казалось бы, доброй ноте они отстали от меня, давая передышку. Короткую, правда. Они решили не оттягивать воссоединение со своей магией. Короче, — заговорил папаша, указывая на пол, — снимай ковер, нарисуем печать и сделаем обряд сами». И тогда он расплылся в блаженной улыбке, словно представляя себе, что вот-вот получит свою долгожданную силу. «Ну уж нет, господа маги-недоучки», — подумал я, собирая остатки самообладания. «Сейчас я вам устрою воссоединение». Пока они возились с ковром, пытаясь его отодрать от пола, я лихорадочно соображал. План, конечно, был так себе, но лучше хоть что-то, чем ритуальный нож в пузике. Когда ковер был свернут и отброшен в сторону, отец достал из кладовки кусок мела. Видимо, они не планировали слишком уж заморачиваться с ритуалом. Ну и ладно, мне же лучше. Чем проще, тем больше шансов накосячить. Папашка принялся старательно выводить какие-то символы на полу, периодически сверяясь с пожелтевшей книгой. Мать нервно озиралась по сторонам, словно боялась, что кто-то вот-вот ворвется и помешает их гнусным планам. «Пойдем, Аркашенька», мамаша взяла меня на руки, улыбаясь так, словно я был самым желанным кусочком торта. «Пора, пора, не-е-е-е», я заулыбался беззубым ртом. «Тебе кажется, сейчас я вам устрою». Околачиваясь возле подъезда, Борис с тоской на душе смотрел в окна пятиэтажки. Отгадать, где именно находится Гугля, он не мог. Точнее, мог, но... Зачем? Почему его так тянет вернуть этого орущего спиногрыза? Все дело в связи, или нет? Он вздохнул, почесал затылок и уселся на лавочку, наблюдая за прохожими. Бабульки с авоськами, мамаши с колясками, подростки с наушниками, все они косились на него как на врага народа, с подозрением в глазах и на лицах. Сейчас Боря обращал на это внимание, пытаясь унять переживания внутри. «Ишь, присел, бездельник, работать надо, а не штаны протирать», пробурчала себе под нос одна из бабулек, бдительно оглядывая его из-под козырька цветастой шляпы. Боря вздохнул. «Да какая им разница? Он, между прочим, переживает тут, на нервах, а они бурчат». Мамаша с коляской, проезжая мимо, поспешно одернула капюшон на ребенке, словно защищая его от дурного глаза. Опять Борис околачивается. «Не к добру это», — донеслось до него приглушенно. «Ну что он такого сделал? Подумаешь, присел отдохнуть». Подростки, уткнувшиеся в телефоны, и те как-то странно покосились, перешептываясь и захихиков. Один даже показал пальцем, изображая что-то вроде рогов. Боря нахмурился. «Это уже перебор. Что за народ? Бессмертные, что ли?» Он решил не обращать внимания на недоброжелательные взгляды и углубился в свои мысли. Не, он, конечно, мог бы настучать ему по его невидимым рогам, но настроение сейчас было не то. Что же делать? Вернуться к нормальной жизни, как он ее понимал, или попытаться вернуть мелкого засранца, который, похоже, решил перевернуть его мир с ног на голову? Первая мысль казалась более привлекательной. Никаких памперсов, срыгиваний, бессонных ночей и злобных соседей. Но что-то внутри сопротивлялось. Какая-то странная, непонятная привязанность к этому орущему комку. Он представил себе, как сейчас, наверное, Гугля развлекает своих родителей. Может, уже научился плеваться едой или начал ползать, или же пукать так. В голове промелькнула мысль, что этот мелкий демон вполне способен на такое. Боря невольно усмехнулся. «Черт, а ведь с ним не соскучишься». Вдруг из подъезда выскочила запыхавшаяся бабка и недовольно уставилась на какое-то окно, проклиная про себя чертовых соседей. «Что, ты тоже к этим вот?» Начала она ворчать, глядя на Борю. «Сатанисты хреновы, сатанисты», уставился Боря на нее. «Это еще что значит? Да покой я бы знала, вечно что-то там шумят, гремят и незнамо что еще. Словно обряды экзорцизма проводит. Как же достали. Снова что ли полицию вызвать? А что они еще делают?» Начал тревожиться Борис, предполагая, что бабка говорила именно о них, о внезапно нарисовавшихся родителях Гугли. «Да ничего хорошего, очевидно», буркнула она и пошла дальше. В этот момент окно, на которое косилась старушка, с грохотом разбилось, и оттуда вылетела какая-то задрипанная кукла с перевернутой головой. Что-то внутри него щелкнуло, а на душу пришло новое волнение. «Гугля в опасности», — пробормотал он, разминая шею. Так и знал, что с этими родителями что-то не так. Закончив с печатью, отец довольно вытер пот со лба. «Ну что, начинаем?» — спросил папаша, глядя на маму, и достал откуда-то нож. «Эй, а не рановато вы сразу к крайним мерам прибегаете?» И он, словно бы услышав меня, отложил свое холодное оружие. «Боря, да ты просто душка по сравнению с этими психами. Мать, кажется, тоже была не в восторге от идеи отца. Она подозрительно сощурилась, глядя на него. Ты понимаешь, что если что-то пойдет не так, то у нас не будет запасного ребенка?» «Конечно, понимаю», — нервно захихикал отец. «Это же обычная практика, Маргарита». «Обычная практика, ну ясно, понятно. Медлить уже нельзя. Пришло время действовать». Мать приближалась ко мне, ее лицо исказилось в какой-то жуткой гримасе. Я напрягся. Не пукнуть или бзнуть, а вот прям напрягся. Внутри меня словно вспыхнул огонек. Ярость, смешанная со страхом, пробудила во мне спящую силу. Зажмурился. Я почувствовал, как в руке у меня становится жарко. Открыв глаза, я увидел, что кукла, которую мне дал отец, светится тусклым зеленым светом. Сперва свечи поднялись вверх и принялись медленно кружиться вокруг меня, а потом и кукла взвелась в воздух и зависла. Она была повернута спиной к женщине, но спустя мгновение, с резким хрустом, ее голова резко развернулась на 180 градусов и уставилась прямо на нее. Женщина взвизгнула и тут же прикрыла рот рукой, а спустя еще секунду кукла полетела на нее и ударилась прямо в лицо. Раздался истошный крик, скорее визг. Отец ошарашенно уставился на происходящее, но кукла и его не заставила ждать. Склонив голову на бок на 90 градусов, она полетела на мужика. Тот, в свою очередь, просто побежал и споткнулся о женщину. Они вместе полетели кубарем, а потом принялись бегать хороводом по комнате. Я решил воспользоваться образовавшейся передышкой и попыталась заговорить с Борей на расстоянии. Конечно же, я не знал, что это вообще возможно, но попытка не пытка. Надо было хоть что-то предпринимать, ведь уйти на своих двоих из этой квартиры у меня вряд ли получится. Да и реальный вред эта кукла не сможет нанести. Так попугать немного и все. А вот когда эти выродки опомнятся, вот тогда уже будет поздно. Тем временем кукла, словно обезумевшая, продолжала атаковать моих родителей. Они сперва просто бегали, но потом начали пытаться отбиться от нее какой-то сковородой. Мать, прикрывая лицо руками, пятилась к стене, бормоча что-то невнятное. Вдруг я почувствовал отклик. Слабый, едва уловимый, но он был. Боря услышал меня. Я это чувствовал. Теперь оставалось только ждать. Кукла слабела с каждой секундой. Ее движения становились все более вялыми. А потом в какой-то момент я услышал глухой стук и звон от разбившегося стекла. По кукле все же заехали сковородой. Ну вот и все. Глава 17. Когда Борис ворвался в подъезд, подгоняемый непонятным чувством опасности, он был готов рвать и метать. В его голове поселилась назойливая мысль, что Гугля в опасности. Причем он недолго думал. Сначала, разумеется, была мысль, мол, а чего эта Гугля будет в опасности у родителей. Ну а затем верх взяли инстинкты. Влетев в квартиру, словно ураган, он лишь убедился в своих догадках. Внутри воняло. Квартира больше напоминала бывший притон. Да и столько всякого говна по пути попадалось. Ну а, залетая в комнату, попутно сметая на своем пути остатки магического антуража, он убедился, Гугля действительно в опасности. На полу красовалась смазанная пентаграмма, потухшие свечи. В одном углу стоял папашка с ножом и сковородкой, в другом, помотанная жизнью или чем-то другим, мамашка. Ну и Гугля, который барахтался в корзинке. На лице Бориса сияла кровожадная ухмылка, размявшую одной рукой. Он подхватил с пола садового гнома машинально. Первый пошел, пробубнил Боря и запустил гнома прямо в папашу. Тот только и успел ойкнуть, как керамический страж газонов припечатал его к стене. Мамаша завизжала и попыталась спрятаться за занавеской, но Боря, недолго думая, сорвал занавеску вместе с ней, попутно одарив ее гневным взглядом. Женщина, трепыхаясь в куче ткани, напоминала бабочку, попавшую в паутину. Боря хмыкнул. Энтомолог из него, конечно, никакой, но вид был занятный. Блин, пронеслось в его голове. Откуда я знаю это дурацкое слово? Наташа, что ли? Гугля продолжал верещать, будто чувствовал, что сейчас решается его судьба. Боря, не отвлекаясь, подошел к корзинке и заглянул внутрь. Маленькое, сморщенное личико, красное от крика, смотрело на него с надеждой. «Не ссы, малый, сейчас разберемся», – пробормотал Боря, подмигнув младенцу. Затем он обернулся к женщине. Та, освободившись от занавески, пыталась незаметно подползти к кухонному ножу, валявшемуся на полу. Боря хмыкнул. «Ну какая же она предсказуемая!» Он прикинул траекторию полета второго садового гнома, стоявшего на тумбочке рядом с телефоном. «Идеально!» – подумал Боря. И гном, словно торпеда, сорвался с места, выбив нож из руки мамаши и пригвоздив ее подол к полу. Женщина взвыла от досады и злости. «Ну все, доигралась!» – прорычал Боря, подхватывая Гуглю на руки. «Пошли отсюда, спиногрыз! Здесь тебе явно не рады, а я как раз хотел проверить, как у меня получается готовить детское пюре. Он дитя сатаны», — взвизгнула мамаша. «Ты не представляешь, кого ты пытаешься защитить. Оставь его нам», — прохрипел отец. «Мы знаем, что с ним делать». «Не, ну уроды, конечно», — подумал Боря. «Мало того, что ребенок-то свой, так они его тут на лоскуты порезать собирались. Может, им головы проломить?» «А?» — Боря посмотрел на Гуглю. Тот, словно чувствуя опасность, притих и уставился на него своими большими, влажными глазами. «Башки бы вам проломить, психи долбаные», — буркнул Борис. «Но отвечать потом не хочется за это». Наступила тишина, изредка прерываемая всхлипами мамаши. Гугля же пялился на Борю, пыхтел, словно какал, но и звука не издавал. «Чё дальше? Забирай», — прохрипел папашка. «Забирай этого ирода. Тебя так просто отдают?» — нахмурился Борис, спрашивая Гуглю. «Ты чё, тут им устроил?» И тем не менее, он не стал спорить. «Отдают? Отлично. Так даже проще». Боря окинул взглядом погром в квартире. В голове зрел коварный план. «Так», — подумал он, — «ребенка забрал, этих двух придурков обезвредил. Теперь надо замести следы. Идеально будет свалить все на сектантов. А что, пентаграмма есть, свечи есть, даже ритуальный нож имеется. Не хватает только козла или пары тройки». Боря хмыкнул. «Козлов он, конечно, добывать не станет, но пару эффектных штрихов добавит». Подтащив к пентаграмме маму, все еще опутанную занавеской, он усадил ее прямо в центр, придав страдальческую позу. Папашу, пришпиленного гномом к стене, Боря оставил как есть, и так живописно. Затем, пошарив по шкафам, он нашел старую плюшевую игрушку, одноглазого чертенка, и небрежно кинул его рядом с корзинкой. «Вот теперь похоже на дело», — удовлетворенно подумал Боря, фотографируя родителей. «План капкан. Короче», — бросил он через плечо, повернувшись к дверям, — «залупнетесь насчет малого, покажу фотку копам. А там, сами понимаете, что вам куда засунут, сатанисты хреновы». Выйдя из квартиры, он прихватил с собой садовых гномов. «Пригодятся», — решил он. «Мало ли, еще сектантов встречу». Гугля в его руках засопел и, кажется, даже улыбнулся. «Ты это так оставишь?» Маргарита ожесточенно вытирала волосы после душа. «Дверь выбил, Аркашу забрал. Ты вообще, мужик, или что?» Отцу семейства такой упрек пришелся не по душе. Тем более что, увидев Бориса в гневе, он был готов забраться под стол. «Страшный парень, аура у него демоническая. Знаешь, Ритусь», — спокойным тоном заговорил отец, — «мы правильно сделали, что отдали его». «Аркашу?» — нахмурилась она. «Да, Аркашу. Понимаешь, Рит, я тут пока лежал, придавленный гномом, кое-чего осознал». Маргарита села на кровать, обернувшись полотенцем. В глазах плескалось недоверие. «И что же ты осознал, отец-кукушка?» «Что мы чуть не зарезали собственного ребенка, а он оказался детем сатаны». «Не совсем», — отец почесал затылок. «Я понял, что у нас с тобой, мягко говоря, не получается получить силу. А тут этот Борис». Маргарита задумалась, пытаясь понять, к чему это он ведет. «Смотри», — мужчина встал, разминая плечи. «Помнишь ритуал, когда мы оставили Аркашу в парке? Намазали землю под ним специальным отваром, который дал нам сир Гриша». В ответ был короткий кивок. «Силу мы не получили, а значит, ритуал не завершился. Из-за этого Бориса. Получается, магия не закончила предначертанное, и в них двоих кто-то вселился. Я думаю». Маргарита ахнула, понимая, о чем говорит ее муж. «Аркаша теперь одержим демоном, а Борис – его демонический защитник. Получается, если мы сможем убить их двоих, то сила, которую мы получим, будет мощнее, чем мы могли себе представить. Нужно сообщить об этом сиру Грише», — тут же подскочила Маргарита. «Он голова, он знает, что делать в таких ситуациях. А еще лучше, Вася. Помнишь этого оккультиста, размерами с шкаф-купе? Вася, ты предлагаешь Васю позвать?» Отец нервно засмеялся, почесывая подбородок. А потом все лавры, и магию ему, не еет, Рита, это наша с тобой игра. Маргарита, однако, не унималась. Но как мы их убьем? Борис этот сам шкаф, он меня одним взглядом чуть в кому не ввел. А Аркаша, ему всего 5 месяцев, а он уже вон как предметы кидает своей телепатией. Во-первых, нам не нужно с ними драться, а магически нейтрализовать, поправил отец. А во-вторых, Рит, ты чего раскисла? Вспомни, кто мы есть. Мы оккультисты, мы избранные, мы почти боги. Ну, почти, если бы кто-то не зажимал финансирование. А план у меня есть, не переживай. Нужен всего лишь большой чан, немного святой воды, пара цыплят, куриная лапка и моя коллекция винтажных журналов «Крокодил», закончил отец, лукаво подмигнув. Маргарита уставилась на него, не веря своим ушам. «Крокодил, ты серьезно? Мы демонов изгонять собрались или советский юмор изучать? Ну, Рит, ты вечно такая серьезная», — обиделся отец. «Помнишь, как в 90-е, когда экстрасенсы по телевизору выступали, они всегда какую-нибудь ерунду несли, но с серьезным лицом. Вот и мы так же». Крокодил добавит ритуалу загадочности и абсурда, а это, как известно, ослабляет демоническую хватку. Да и потом, там карикатуры смешные. Демоны, может, юмора не понимают, а вдруг, Маргарита тяжело вздохнула, понимая, что спорить бесполезно. Ее муж был гением абсурда, и иногда это срабатывало. Ладно, хрен с тобой, с твоим крокодилом, но где мы возьмем чан? У нас же не средневековая пыточная, а обычная хрущевка. Об этом я уже позаботился. Отец хитро улыбнулся. Помнишь баню у дяди Коли? Он же все равно туда только по праздникам ходит. Позвоню ему, скажу, что у нас с Ритуськой романтический вечер, и часок-другой посидим. Главное, чтобы он не учуял запах куриных лапок и святой воды. А цыплят я на рынке у бабки Агафьи присмотрел, она всегда скидку делает оккультистам. И ты думаешь, это сработает? Не веря в услышанное, спросила женщина. Дань, мне кажется, это да мы свихнемся так. Я думаю, что мы ритуалом приманим демона покрупнее, весело подмигнул отец семейства. Возьмем его силу, и с ее помощью завершим наш ритуал, поймав за яйца этого Бориса и Аркашу. 3 недели прошли относительно спокойно. Пару раз, правда, была какая-то ерунда, как выражалась Наташа. Кто-то вешал на дверь в квартире куриные лапки и мазал коврик перед дверью какими-то зловонными химикатами. В остальном, было относительно спокойно. Боря работал, учился, таскал меня везде и развивал. Да-да, именно так. Короче, малый, заявил он в тот день, когда спас меня, ты чё-то совсем хилый, а тебе надо качаться, становиться сильнее. Эту идею я поддержал, в целом. Затем он сказал что-то про карапуза, который раздает листовки, и я искренне засомневался, что он хотел, чтобы я защищался. Ну и, в общем, он занялся моей физической силой, чтобы я мог сам себя защитить, после всей этой оккультной ерунды, типа мало ли, кто меня украдет. Вот кому надо красть младенца. На следующий день после событий с моими настоящими родителями он положил меня на ковер, лег рядом и начал показывать, как правильно нужно отжиматься. Отжиматься, ходить, да и ползать я не умею, а вот отжиматься. Ну, в целом, я был не против, только вот все мои попытки не увенчались успехом. К тому же, через полчаса после старта тренировок, в комнату зашла Наташа и завопила. Ему всего от силы месяцев 5, Боря. Но Боре было наплевать. Он, не обращая внимания на вопли Наташи, продолжал свои наставления. Главное, звездюк, пыхтел он, упираясь руками в пол, это правильная техника. Спина прямая, как струна, жопа не вихляет, грудью касаемся пола, почти касаемся. Ладно, хоть носом дотянись. Я честно пытался, дергал ножками, барахтался, но вместо отжиманий получалась какая-то жалкая пародия на судороги. Наташа, наблюдая за этой картиной, сначала хихикала, потом покрутила пальцем у виска и пошла заниматься своими делами. Вечером меня ждал новый сюрприз. Боря, вооружившись гантелями размером примерно с мою голову, усадил меня на диван. «Сейчас будем бицепс качать», — радостно объявил он. «Смотри, как я делаю. Поднимаем, опускаем, чувствуешь, как мышцы горят?» Я не чувствовал. Я вообще ничего не чувствовал, кроме желания погрызть ножку дивана. Гантели, к счастью, он мне доверить не решился. Следующие пару дней прошли в таком же духе. Боря таскал меня на тренировки, Наташа ворчала, а я пытался научиться хоть чему-то. Со стороны это, наверное, выглядело максимально странно, но кому до этого есть дело? Главная сила. На четвертый день боя решил сменить тактику. Видимо, осознал, что гантели размером с голову младенца – это слегка перебор. Заявил, что пора переходить к более функциональным тренировкам. И повел меня в парк. Там, под недоуменные взгляды прохожих, он начал учить меня бегать. Нет, не так. Он брал меня под мышки и бегал со мной по кругу, имитируя мои первые шаги. Я, болтаясь в воздухе, пытался хоть как-то координировать свои движения, но получалось, прямо скажем, не очень. Зато мы собирали вокруг себя небольшую толпу зевак, которые, кажется, делали ставки на то, когда у Бориса рвет спину. Вечером, после пробежки, Боря решил, что пора осваивать новые горизонты. Он соорудил полосу препятствий из подушек и одеял и попытался заставить меня ее преодолеть. Ползти через туннель из одеяла оказалось не так уж и просто, особенно когда Боря подбадривал криками: «Давай, Гугля, ты сможешь». Кульминацией всего этого безумия стала попытка научить меня плавать. Прямо в ванной, Боря, вооружившись надувным кругом и ластами, пытался заставить меня держаться на воде. Я, естественно, тонул, отчаянно глотая мыльную воду и хватаясь за его шею. Наташа, увидев эту картину, чуть не уронила телефон в воду. «Боря, ты что творишь, он же еще плавать не умеет». Но Боря был непреклонен, зато потом спасибо скажет, будет как рыба в воде. В итоге как рыба в воде я не стал, зато приобрел стойкую неприязнь к надувным кругам и ластам. На следующий день Боря, с видом побитой собаки, притащил домой детский бассейн, надул его прямо посреди гостиной, наполнил водой и, с опаской поглядывая на Наташу, предложил мне поплескаться. Я отнесся к этой идее с подозрением. Память о вчерашнем купании была еще свежа, но, увидев, как Боря бережно опускает в бассейн резиновых уточек и кораблики, сдался. В итоге плескался я в бассейне с удовольствием, брызгался, гонял уточек и пытался перевернуть кораблик. Боря сидел рядом, с гордым видом наблюдая за моими успехами. Наташа, ворча что-то про потоп, фотографировала нас на телефон. Вечером, когда вода в бассейне остыла, Боря заявил, что пора переходить к более серьезным занятиям, и повел меня на кухню. Там, вооружившись поварешкой и кастрюлей, он начал учить меня готовить. Нет, конечно, он не ждал, что я буду варить борщ или жарить котлеты. Он просто сажал меня на стол, давал в руки поварешку и показывал, как стучать ею по кастрюле, типа развиваем мелкую моторику. Я стучал, Боря радовался, Наташа закатывала глаза, а я думал о том, что, наверное, это и есть та самая особая система развития, о которой так мечтал каждый младенец. Но вишенкой на торте стала именно Наташа, а не Борины жалкие потуги. Под закат третьей недели моей прокачки девочка показала мне, что такое мультики, типа развивашек. Я уже к этому времени смог садиться, без труда, в целом, за что спасибо тирану. В общем, она дала мне в руки свой телефон, то самое сокровище с тонной информации, которое я так ждал. На экране замелькали яркие картинки, заиграла веселая музыка. Какие-то зверушки, машинки, кубики, все двигалось, прыгало, пело. Я смотрел как завороженный. Мир, который раньше был размытым и неясным, вдруг обрел четкость и краски. Вот оно, ключ к знаниям, к информации, ко всему. Наташа, довольно улыбаясь, наблюдала за моей реакцией. Кажется, она чувствовала, что я оценил ее подарок, и как же я был ей благодарен. Борины тренировки, конечно, были забавными, но мультики – это совсем другой уровень. Это портал в мир интересного и неизведанного. Правда, очень скоро я понял, насколько это все бесполезно. Тем более, что Наташа все это время находилась рядом, а мне нужен был волшебный погугли, чтобы узнать этот мир получше. Я 3 часа смотрел эту тягомотину, которая меня убаюкивала. Глаза замылились, усталость подкралась незаметно. И «Так, я пойду маме лекарств дам», неожиданно услышал спасительные слова. «Ты давай, долго за мультиками не сиди». Моей радости не было предела, когда Наташа покинула комнату. Я тут же обхватил телефон поудобнее и попытался закрыть мультики свайпом, как это делала сама девочка, но не получилось. Тут же выскочил экран блокировки с 4-значным паролем. Тут у меня аж настроение упало. Блин, Наташа же умная, у нее 100% пароль с какой-то датой какого-то происшествия или славной победы. В общем, я вновь вернулся к попыткам разблокировать телефон, и это было чертовски сложно. После 50 попыток набрать пароль телефон начал выдавать одну попытку раз в 30 секунд, а это в корне меняло дело. Времени было мало, чертовски мало, Наташа скоро вернется, увидит, что с телефоном фигня творится, и заберет его. А если еще и поймет, что я пытался его взломать, то больше не даст его мне. Когда в коридоре послышались шаги, я начал паниковать. До следующей попытки оставалось 5 секунд. И если... Черт, ну давай же. Когда Наташина голова появилась в комнате, телефон дал новую попытку. И я ввел самое глупое, что мог бы. 4 единички. Каково было мое удивление, когда пароль подошел. Вот тебе и гений. Я вернул мультики на место и сделал вид, словно ничего не произошло. Такой простой пароль, черт, знал бы раньше. Теперь передо мной открылся волшебный погугли. К тому же я умею ползать, садиться. Мой коварный план по добыче информации был все ближе и ближе. Осталось дождаться, когда они уснут. И тогда, ух, глава 18. 5 дней мне потребовалось, чтобы проложить свой путь к Наташиному телефону. 5 долгих дней, наполненных лишь физическими упражнениями. Разум, запертый в этом младенческом теле, отчаянно искал выход, а мышцы, напротив, крепли с каждым новым движением. А вот с магией было сложно. Не то чтобы я не пытался, просто рядом постоянно была Наташа или Боря, который по-прежнему меня везде с собой таскал. На учебу, на стройку, на прогулки с очередной мадамой, которую ему подсовывала Наташа. Эх, где же моя библиотекарша? Почему про Лену нет ни слова? Первую вылазку я предпринял, когда освоил моментальные перевороты. Сначала все выходило нескладно, как у неуклюжего тюленя, выброшенного на берег. Но потом, поймав ритм, я завертелся юлой, словно одержимый вихрем. Кроватка, к слову, оказалась не самым неприступным фортом. Высота бортиков, возможно, и рассчитана на среднестатистического младенца, но явно не на меня, гения, плененного в этой милой оболочке. Рывок, перекат, еще один рывок, и вот я уже свешиваюсь за край. Сердце, или то подобие, что бьется в груди младенца, заколотилось, словно барабанная дробь перед казнью. Теперь самое сложное – спрыгнуть, не разбудив этих спящих гигантов, сгруппироваться. Прыжок, мягкое приземление на ковер, почти как у тренированного ниндзя. Ну, почти, скорее, как у пьяного моржа, но главное – бесшумно. И, прежде чем двинуться дальше, я по-хозяйски подсуетился. Ползком стащил себе мягкие игрушки, чтобы, вернувшись в кроватку, создать видимость невинности, словно и не покидал ее вовсе. Теперь предстояло самое сложное – комната. Ползать по ковру – одно удовольствие, но линолеум, БРРР, скользкий, холодный и отвратительный. Зато какой простор для разгона. Маленькие ручки и ножки работали, как поршни, отталкиваясь от пола. Я развил такую скорость, что мог бы обогнать улитку, участвующую в Олимпиаде. Наконец-то я добрался до комнаты. Цель маячила впереди. Наташин телефон, лежащий на прикроватной тумбочке. До него оставалось всего-то встать на ноги. Операция вертикализация началась. Покачиваясь, как пьяный матрос на палубе, я ухватился за ножку тумбочки. Рывок. И вот я, пошатываясь, стою. Казалось, весь мир закружился вокруг. Ноги дрожали, как осиновые листья на ветру, но я стоял. До телефона оставалось лишь протянуть руку. Победа была так близка, что я почти ощущал ее вкус. Но Наташа всхрапнула, нарушив тишину ночи, и словно спугнула удачу. В мгновение ока я превратился в горизонтальную плоскость, рухнув на ковер. Инстинкт самосохранения, видимо, даже у младенцев работает безупречно. Затаив дыхание, я прислушался. Вроде пронесло. Наташа снова засопела, словно маленький дизельный двигатель. Ползком, словно матерый разведчик в тылу врага, я двинулся обратно в комнату. Линолеум предательски поблескивал в лунном свете, выдавая каждый мой шаг. Скорость. Вот что сейчас главное. И пусть потом поясница отвалится, главное, не провалить задание. Уже у самой кроватки я услышал подозрительный шорох. Тиран проснулся. Нужно было срочно ретироваться. Боря прошел мимо, зевнул во всю пасть и почесал пузо. Фух, пронесло. Вторая попытка была более продуманной. Я дождался, пока Наташа уснет крепче, а Боря уйдет на кухню за ночным перекусом. Снова рывок из кроватки, бесшумное падение на ковер и спринт по скользкому линолеуму. На этот раз я учел прошлые ошибки. Вертикализация прошла быстрее и увереннее. Ноги все еще дрожали, но я не дал им шанса подвести меня. Протянул руку и схватил телефон. Ура! Но радость была преждевременной. Телефон оказался скользким и большим для моих крошечных ладошек. Он выскользнул и с грохотом упал на пол. Наташа подскочила как ужаленная. «Что это?» – пробормотала она сонно, пытаясь сфокусировать взгляд. Я перекатился под кровать, замер. Она осмотрела комнату, зевнула, подняла телефон и снова провалилась в сон. Фух, опять повезло, но телефон теперь лежал слишком далеко. Третья попытка была самой отчаянной. Я решил действовать наверняка. Под утро, когда сон у всех самый крепкий, я снова вылез из кроватки. На этот раз я не стал рисковать и ползком добрался до телефона. Медленно, как черепаха, крадущаяся к вожделенному листу салата. Каждый шорох казался громом, каждое движение – подвигом. Но я был настроен решительно. Добравшись до тумбочки, я принялся разрабатывать стратегию подъема. Нужно было что-то подложить под ноги, чтобы дотянуться до телефона. Мой взгляд упал на мягкую игрушку, плюшевого медведя. Отличный вариант. С трудом подтащив его к тумбочке, я попытался взобраться на него. Мишка оказался предательски мягким и податливым. Я скатывался с него, как с горки, но я не сдавался. Снова и снова я карабкался наверх, пока наконец не устоял. Телефон был прямо передо мной. Я потянулся к нему дрожащей ручкой. Кончики пальцев коснулись гладкой поверхности. Еще чуть-чуть, и вот он у меня в руках. Победа. Так, не понял, я хмуро разглядывал темный экран. А почему он не включается? На экране не было ни единого признака жизни. Я тыкал пальчиком в кнопку включения, жал на боковые клавиши, тряс его, словно погремушку. Ничего, телефон предал меня в самый ответственный момент. Батарея села, по крайней мере, так говорил Боря, когда у него не включался телефон. Знать бы еще, что это значило. В отчаянии я швырнул бесполезный кусок пластика на пол. Звук удара, казалось, разнесся на всю квартиру. Наташа опять заворочилась. Нужно было срочно уносить ноги. Четвертая попытка началась с ревизии. Плюшевый мишка был дисквалифицирован за мягкотелость. Вместо него в ход пошла толстая книга со сказками, которую Наташа оставляла на стуле в моей комнате. Тяжелая, зараза, но устойчивая. План был прост, как грабли. Подтащить книгу, залезть, схватить телефон, убежать. Ночью я пополз к цели. Книга оказалась неподъемной для маленьких ручек, но упрямство мне было не занимать. Шаг за шагом, миллиметр за миллиметром я тащил ее к тумбочке. Сопел, кряхтел, но не сдавался. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем я наконец достиг заветной цели. Забрался на книгу, и вот он, телефон. На этот раз я действовал аккуратно, как сапер, обезвреживающий бомбу. Легким движением руки стянул гаджет с тумбочки и, не теряя ни секунды, скатился обратно на пол. Обратно в кроватку я полз уже триумфатором. Телефон крепко сжимал в руке, как пират, добывший клад. Добравшись до своего ложа, я зарылся в подушки, словно хомяк в запасы зерна. И вот он, момент истины. Нажал на кнопку включения, и ничего. Экран оставался черным, как душа сектанта в подземном мире. Забавное сравнение, интересно, откуда я его мог знать? Да что ж такое-то, мысленно завопил я, но пронесло. Телефон просто немного глючил. Пароль в 4 единички подошел, и я окунулся в мир погугли. Надо маму отвезти. Наташа задумчиво перемешивала макароны с яйцом в сковороде, глядя на процесс сготовки поникшим взглядом. Утром ей плохо было, лекарства не помогают. Борис, и без того измученный бессонницей, словно насупившаяся туча, навис над кухней. Субботнее утро окрасилось в мрачные тона. Подработка сорвалась, а контрольная, написанная еще в четверг, обернулась позорным неудом. И даже Гугля. Гугля словно ушел в себя. Ни криков, ни колик, ни привычного залпа ароматов. Это угнетало Наташу, а значит, и Бориса тоже. «Куда везти-то?» – буркнул Борис, отхлебывая остывший кофе из кружки. «В больницу, разумеется. Что за глупые вопросы?» Наташа с тихим вздохом выключила плиту. Яичница, обугленная по краям, смотрелась жалкой и безвкусной. «Ты хоть понимаешь, что происходит?» Борис понимал. Он не был слеп. Просто утро выдалось на редкость скверным, когда даже самые простые мысли путаются в голове. «В больницу, значит, в больницу», – пробормотал Борис, ставя кружку на стол с таким грохотом, будто это он сейчас собирается кого-то лечить. «А с подкидышем что?» «Своди к детскому врачу перед приемом мамы», — пояснила Наташа, уперев руки в бока. «То, что он не какал утром и весь вялый, плохой знак. К педиатру, значит, к педиатру», — передразнил ее Борис, с неохотой вороша вилкой макароны. «А что, если он там, как в кино, начнет орать, вырываться? Я ж его не удержу, Он вон какой шустрый стал. Наташа закатила глаза. Боря, ну ты серьезно? Это же младенец. Какие там крики и бунты? Полежит спокойно, пока врач осмотрит. Лучше подумай, что маме с собой собрать. Да что там думать, отмахнулся Боря. Лекарства, документы, тапки. Вроде все. И памперс запасной для ароматной бомбочки не забудь. А то я чувствую, там уже целый арсенал накопился. Рванет, мало не покажется. Арсенал? Наташа хмыкнула. Ты бы лучше про свой арсенал носков вспомнил, который по всей квартире валяется. Вечно как диверсант их раскидываешь. Боря пробурчал что-то невнятное себе под нос, но спорить не стал. Знал, что в этом бою он обречен на поражение. Наташа, когда дело касалось порядка, была неумолима. «Ладно, собирайся», — сказала Наташа, смягчившись. «А я пока гуглю переодену и возьму на всякий случай пару погремушек. Вдруг он там концерты закатывать начнет». Боря вздохнул, встал из-за стола, поплелся в комнату, открыл шкаф, достал вещи, переоделся и направился к выходу. По дороге заглянул в комнату к Наташе. «Эй, ты скоро там?» – спросил он, заглянув в детскую, где Наташа пыталась застегнуть на гугле комбинезон цвета хаки с неуклюжим медвежонком на груди. Малыш лениво дергал ручками и ножками, всем своим видом демонстрируя несогласие с утренним моционом. «Кто бы мог подумать, что мой новый мир окажется таким безнадежным дном?» Я, словно зачарованный, наблюдал за неуклюжими попытками Бориса и Наташи собрать меня в эту обитель страданий, больницу. Они что-то бормотали о заболевании, моем заболевании, если быть точным. Но, признаться, мне было до этого совершенно наплевать. Настроение было отвратительным, хуже некуда. С самого утра, а точнее, с самой ночи, когда я, наивный, открыл для себя этот новый мир, интернет, я размечтался найти там ответы на все вопросы. О магии, о моем прежнем мире, о том, как вернуть маму. Но вместо этого я лишь барахтался в болоте из форумов сектантов и прочих личностей, одержимых тем, чего они в принципе не могли понять. Магия в этом мире – всего лишь миф, красивая сказка для детей. Люди со сверхъестественными способностями – плод фантазии режиссеров и писателей. И меня, карапуза, владеющего телекинезом, способного испепелить собаку одним взглядом и развивающегося с невероятной скоростью, это просто выводило из себя. Ни единого здравого слова о таких, как я. Ну как же так, так еще, меня, словно мешок картошки, собрались притащить в этот храм более белых халатов. Заболевание, говорили они, да какое там заболевание. У меня просто экзистенциальный кризис в памперсах, как бы выразилась Наташа. Конечно, были и свои плюсы. Я прилично пополнил свой словарный запас. Только вот толку-то, я ведь могу лишь огукать, пускать слюни и бормотать что-то невразумительное себе под нос. В общем, я угодил в мир, где магия – всего лишь ловкость рук, а телекинез – нервный тик. Как мне вернуть мать? Одному Богу известно. Про подземный мир в интернете только сказки и небылицы. Ни порталов, ни бездн, ничего. Я даже изучил, что такое портал. И то с сугубо научной точки зрения. Теоретически, как же меня теперь бесило это слово. Теоретически, возможно, бред. В такси водитель, завидев меня, тут же принялся сюсюкать. Затем, ни с того ни с сего, врубил душераздирающую детскую песенку про трактор. Я попытался испепелить его взглядом, заставить выключить это издевательство, но он лишь ухмыльнулся, решив, видимо, что мне нравится. Мать Бориса, сидящая рядом со мной на заднем сиденье, казалось, вообще не слышала этой пытки, хотя даже Борис нервно передернулся от звуков этой песни. Женщина уставилась в спинку сиденья своими пустыми глазами, а черная пелена над ее головой стала еще более глубокой. В больнице меня встретили запахом хлорки и обреченными взглядами других карапузов. Один из них, явно страдающий от колик, издавал звуки, будто его пытают раскаленным утюгом. Я сочувственно вздохнул. У меня, конечно, кризис жанра, но у него хотя бы есть понятная причина для страданий. Осмотр прошел быстро. Щупали живот, заглядывали в горло, проверяли рефлексы. Врач, молодая женщина с усталым взглядом, что-то торопливо записывала в карточку. Наверное, описывала мои особо выдающиеся газики. Я попытался телекинезом сдвинуть ее очки на нос, чтобы хоть как-то развлечься, но, видимо, из-за внутренних переживаний магия не хотела мне подчиняться. Очки остались на месте, а врач лишь удивленно посмотрела на меня, решив, наверное, что я косоглазый. Вердикт был предсказуем. Все в пределах нормы, немного повышенное газообразование, Побольше гулять на свежем воздухе. Свежий воздух, ага. Вместо того, чтобы медитировать в поисках ответа, как вернуть маму, я должен дышать этим выхлопным газом. Гениально. А вот затем мы отправились обследовать мать Бориса. Тут ситуация была куда интереснее. Я бы даже сказал, сложившаяся ситуация заставила меня задуматься. Как насчет своих сил, так и насчет магии в целом. В приемном кабинете стоял спертый воздух, пахло лекарствами и тихой безысходностью. Мать Бориса, молчаливая и отстраненная, сидела на стуле, уставившись в одну точку. Врач был новым, но не менее подозрительным. Пожилой мужчина с седыми висками и проницательным взглядом внимательно изучал ее историю болезни. Я молча наблюдал за происходящим из корзины, пытаясь уловить хоть какую-то информацию. Когда врач начал задавать вопросы, женщина отвечала односложно, будто слова вытягивали из нее клещами. Ее голос был тихим и дрожащим, а в глазах читалась глубокая печаль. Черная пелена над ее головой стала еще гуще, практически непроницаемой. Меня охватило странное чувство, смесь любопытства и тревоги. Что-то здесь было не так. Внезапно врач обратил на меня внимание. Он прищурился, словно пытаясь разглядеть что-то сквозь пеленки и погремушки. «А это кто у нас?» – спросил он, кивнув в мою сторону. Борис, до этого безучастно стоявший в стороне, оживился. «Это мой племянник», – замялся он. «Мы с ним гуляем, пока его мама в отпуске». Врач кивнул, не отрывая от меня взгляда. Его проницательный взгляд заставил меня невольно съежиться. Он будто видел меня насквозь, замечая не только мои газики, но и мой экзистенциальный кризис. «Интересный малыш», – пробормотал он, возвращаясь к изучению истории болезни матери Бориса. «Очень внимательный». После нескольких минут молчания врач поднял голову и посмотрел прямо на женщину. «Я вижу, вы переживаете тяжелый период», – сказал он мягко. «Но важно помнить, что вы не одна. Мы сделаем все возможное, чтобы вам помочь». Женщина лишь слабо кивнула в ответ. Черная пелена над ее головой дрогнула, но не рассеялась. В этот момент я почувствовал странный прилив энергии. Мои руки и ноги задрожали, а в голове зазвенело. Я не понимал, что происходит, но инстинктивно почувствовал, что должен что-то сделать. Сконцентрировавшись, я попытался направить свою энергию на черную пелену. Я попытался представить, как она рассеивается, как свет проникает сквозь нее, но ничего не происходило. Пелена оставалась на месте, словно непробиваемая стена. Я почувствовал, как силы покидают меня, и с разочарованием опустился на дно корзины. Магия снова отказалась мне подчиняться. Врач тем временем закончил осмотр и выписал матери Бориса направление на дополнительные анализы. Сдать мочу на посев, биохимию крови, дополнительно и давайте, я вам выбью талон вне очереди к вашему лечащему врачу. Григорий Николаевич, думаю, побольше меня знает, что творится с вашей мамой. Выходя из кабинета, мама тирана споткнулась и чуть не упала. Борис подхватил ее под руку и помог удержаться на ногах. В этот момент я заметил, как черная пелена над ее головой на мгновение рассеялась, открыв взгляду светлые волосы и бледное лицо. Но уже через секунду она снова вернулась на место, окутывая женщину плотным саваном. И тогда я понял, это не просто печаль или депрессия. Здесь было что-то большее, что-то, что я должен был разгадать. А разгадка, возможно, таилась в следующем кабинете. В кабинете того толстяка с толстыми, жирными пальцами. Теперь, Боря говорил с матерью, на прием к Волкову. Надеюсь, он подскажет, что нам дальше делать. Глава 19. Волков, как по мне, родился не с той фамилией. Мне кажется, он был бы больше каким-нибудь Кабанчиковым. Но это так, мысли вслух. Когда мы оказались в его кабинете, я почувствовал стойкий запах еды. Противный, неприятный. «Куда в тебя столько лезет?» Я вопросительно уставился на пустые продуктовые плошки на его столе. «Тебе?» Додумать не успел. Увидев нас, он противно улыбнулся. Его маленькие, поросячьи глазки пожирали как меня, так и мать Бориса, отчего мне стало как-то не по себе. Пытаясь спрятаться от его буравящего взгляда, я начал более подробно рассматривать кабинет, мотая головой в разные стороны, и тут наткнулся на забавный постер у шкафов с мотивирующей надписью «Работа – это антидепрессант». Я едва не захлебнулся слюной от сарказма. «Ага, особенно если твоя работа – жрать в три горла», – мысленно огрызнулся я, при этом умудрившись пустить слюну. Волков, видимо, воспринял это как знак приветствия и противно захихикал, обнажив желтоватые зубы. Казалось, он сейчас проглотит не только меня, но и антидепрессивный постер заодно. Борис, усадив мать на стул, нервно переминался с ноги на ногу. Волков, словно удав, не спешил с расспросами, наслаждаясь моментом. Он продолжал сверлить взглядом мать Бориса, отчего та казалась еще более потерянной и съежившейся. Черная пелена над ее головой, казалось, стала еще гуще. «Мне это не понравилось. Про пелену, про вот эту вот ерунду, я тоже читал, но не то, что нужно». В интернете к этой ерунде приписывали природные катаклизмы, а на форумах сектантов – порчу. И разумеется, ничего полезного. Хотя я помнил прошлый приезд в это место. Правда, мы были в палате, а не в кабинете. И там у всех пациентов, лежащих на койках, была эта черная штука над головой. Может, и вправду, какое-то проклятие. Я слышал в разговорах между Наташей и Борисом, как все произошло с их мамой. Мать Бориса, как я понял, всегда была женщиной крепкой и деятельной. Работала на двух работах, тянула семью, а по вечерам еще и умудрялась пироги печь. И вдруг, как гром среди ясного неба, резкая апатия, отказ от еды, бессонница. Врачи разводили руками, анализы в норме, никаких органических поражений. А она угасала на глазах, словно свеча, которую оставили на сквозняке. Борис, конечно, метался, искал лучших врачей, возил по светилам, но все без толку. Потом кто-то посоветовал обратиться к этой к бабе Зине. Дескать, она не совсем врач, скорее, что-то вроде целителя. Или, как сейчас модно говорить, энергопрактик. Со слов Наташи, разумеется. Но с бабой Зиной я уже встречался. Та еще бабка, вредная и врущая, и затем в их жизни появилась эта поликлиника, где мы находимся, и этот врач, который последние 2 года наблюдает за состоянием их матери. Только вот легче ей не становится. И если сложить вместе все факты и действия, то я почему-то больше придерживаюсь мнения, что на их маме именно проклятие или одержимость кем-то. Почему? Ну, потому что никто толком не мог сказать, чем же она больна на самом деле. Сердце, в норме. Анализы, нормальные. Давление и все прочее, тоже. Так что впору было звать экзорциста, а не Волкова. Хотя, может, у Волкова был побочный заработок, изгнание демонов по выходным. Судя по его аппетиту, он мог засосать в себя любого беса, как пылесос. Внезапно Волков прервал свою трапезу взглядом и, с трудом оторвав задницу от кресла, направился к нам. Каждый его шаг отдавался утробным гулом, словно приближался голодный медведь. Я машинально сглотнул, почувствовав себя той самой малиной, которую медведь уже приметил. Подойдя к матери Бориса, Волков наклонился, и я ожидал, что сейчас он попытается ее понюхать. По крайней мере, таковым было первое ощущение. Вместо этого он просто взял ее руку и с видом величайшего знатока принялся ощупывать ее пульс. «Мда запущена», — изрек он, отчего черная пелена над головой женщины, казалось, запульсировала в такт его словам. «Ты что-то с ней делаешь?» Я не мог оторвать глаз от этой черноты. Она реально двигалась в такт его слов. «Эй, а не ты ли виновата? Блин, почему никто, кроме меня, этого не видит?» Волков отпустил руку матери Бориса, и та, казалось, совсем сдулась, как воздушный шарик, из которого выпустили воздух. Чернота над головой при этом слегка рассеялась, словно дымка над болотом, а затем вернулась и стала больше. «Так, стоп, что тут происходит?» Пронеслось у меня в голове. Кажется, Волков не просто щупает пульс, а что-то вроде подзарядки ей делает, только в обратную сторону. Он, как пиявка, высасывает из нее остатки жизненной энергии, а эта черная ерунда ему помогает. Я был уверен на все 100%. Волков, причина всего этого. Возможно, сначала мама Бориса действительно заболела. Не сильно, не так критично. И кто-то по типу Волкова поставил ей на голову эту черноту. Ну что, Борис, новости неутешительные. Волков тяжело вздохнул, всем своим видом демонстрируя скорбь вселенского масштаба. Скорбь, видимо, о том, что до следующего приема еще далеко и кормушка иссякает. Состояние вашей матери, к сожалению, ухудшается. Нужно срочно что-то делать. И тут он хитро прищурился, глядя на Бориса, прямо как кот, который только что стащил сметану. Я аж дернулся от предчувствия какой-то очередной инновационной методики лечения. Борис, как загипнотизированный кролик перед удавом, молча ждал приговора. Мать сидела, пялись куда-то перед собой. Что-то делать. Борис выдохнул, словно ныряльщик, вынырнувший из пучины. «Доктор, мы уже целый год что-то доделаем. Какие еще есть варианты? У нас есть кое-что посовременнее. Новейшая разработка. Нанокапельницы с биоэнергетической плазмой. Я не знал, что это такое, но, судя по сложному названию, это было что-то фантастическое. Да и у Бори лицо немного поглупело. А нормальными словами можно? Мой тиран недовольно щурился. По-человечески как-то объяснить? Волков недовольно скривился, словно его отвлекли от поедания деликатеса. Ну, это как витамины, только круче. Они напрямую в кровь поступают, минуя всякие там желудки и печени, и сразу начинают лечить на клеточном уровне. Он картинно поднял палец вверх, словно провозглашая научную революцию. Энергии ее насыщают, понимаете? Борис непонимающе моргал, а я уже мысленно прикидывал, сколько они с него слупят за эти нанокапельницы. Чувствовал, что сейчас начнется развод чистой воды. Получается, он не только что-то делает с матерью Бори, но еще и денег с них получает. А Волков-то молодец, как бы не хотелось это признавать. Прямо все соки из семьи выжимает. Только вот выжимать из семьи мне не нравилось. Моя жизнь напрямую зависит от Бори и Наташи, как мне питаться, развиваться, тренировать свое маленькое тело, и сколько это стоит. Борис, видимо, тоже это почувствовал. Голос его звучал напряженно. Волков сделал вид, что вопрос его оскорбил. «Ну что вы, Борис, разве деньги сейчас главное? Речь идет о здоровье вашей матери». Но он многозначительно замолчал. «Раз уж вы спросили, курс из 10 капельниц обойдется вам в кругленькую сумму. Но, поверьте, оно того стоит. Ваша мать снова будет как новенькая». Тут я не выдержал и фыркнул. «Почти как взрослый, только со слюнями». Волков глянул на меня, заулыбался и зачем-то подмигнул. Я же, набрав в рот побольше слюны, демонстративно пустил пузырь. Пусть знает, кто тут главный эксперт по разводам. «Ну, а что делать, Боря?» – пробурчал Волков, стараясь сохранить лицо вселенской скорби. «Но вы поймите, технологии, инновации. Я понимаю, что деньги в наше время с неба не падают, но за здоровье нужно платить. Борис, похоже, совсем скис. Видно было, как он судорожно прикидывает, сколько кредитов придется взять, чтобы оплатить это чудо-лечение. И я был уверен, он найдет, ради своей мамы. А я, тем временем, начал активно махать руками и ногами, пытаясь привлечь внимание к черной пелене над головой матери Бориса. Ну она же что-то значит. Ну пожалуйста, тиран, увидь это. Эй, люди, вы чего, совсем ослепли? Там же очевидный злодейский спецэффект. Но никто, конечно, не обращал внимания на мои младенческие потуги. Все были заняты серьезными взрослыми делами. Волков разводил на деньги, Борис тупил, а мама Бориса продолжала увидать под зловещей чернотой. Вот же угораздило родиться в такой семейке. Придется, видимо, самому спасать мир от этого наглого доктора пиявки. Ну ничего, я еще подрасту, и тогда он у меня попляшет. А пока, буду тренировать коварный взгляд и искусство пускать слюни в самый неподходящий момент. Это мой первый шаг на пути к великой миссии. Борис с видом человека, подписавшего смертный приговор, вышел из кабинета, сразу, как подошла какая-то медсестра, или кто-то из персонала. Из тихих переговоров у самого дверного проема я понял, что он оформлял бумаги на чудо-капельницы. Волков же вернулся к своим объедкам. Мне же оставалось лишь беспомощно таращиться на мать Бориса, над которой по-прежнему висела эта чертовщина. Когда все дела были сделаны, Боря взял корзинку со мной и повез маму на капельницу. В палате, куда мы приехали, все было как в прошлый раз. Унылые стены, запах хлорки и полуживые пациенты, прикованные к койкам. Над каждой головой, как и тогда, колыхалась эта зловещая пелена. «Добро пожаловать в клуб проклятых», — мысленно съязвил я, пуская очередную порцию слюней. Тренировался. Вот что это? Реально что-то по типу пиявки или предвестник смерти? Мать Бориса, казалось, совсем не замечала окружающую обстановку, уставившись невидящим взглядом в потолок. Началась какая-то суета с капельницами, проводами и прочими медицинскими приблудами. Я, вооружившись самым серьезным видом, следил за каждым движением медсестры, пытаясь разглядеть, не добавляет ли она чего-нибудь волшебного в этот чудо-раствор. Но медсестра, похоже, была слишком занята своими мыслями, чтобы обращать внимание на младенца-детектива. И вот, когда игла уже была в вене, а первая порция биоэнергетической плазмы устремилась в истерзанное тело, я увидел, что Бориной маме лучше не становится. Когда первые миллиграммы попали в кровь, чернота начала расширяться. Этот раствор вредил. Я видел это. Пришлось действовать. План был прост, как две копейки. заорать так, чтобы у Волкова в кабинете люстра упала. Авось хоть кто-нибудь обратит внимание на мой протест. Раскрыв рот, я издал душераздирающий вопль, который, по моим расчетам, должен был расколоть как минимум пару стаканов, но вместо этого получился какой-то жалкий писк. Видимо, связки еще не окрепли для борьбы с нанокапельницами. Медсестра лишь удивленно вскинула бровь, но что-то там нажала на трубках. Раствор перестал поступать, и чернота над головой женщины успокоилась. И вот я лежу, обделавшийся от злости, и понимаю, что мой план провалился с треском. Вместо спасения мира я получил лишь недоуменный взгляд медсестры и перспективы быть перепеленатым в ближайшее время. Обидно, досадно, но ладно. Будем считать это боевым крещением, первым опытом в борьбе с вселенским злом. Борис, конечно, тут же подскочил. Ты чё орёшь, Звездюк? Мы в больничке. Сам ты Звездюк. Если бы ты только мог видеть, что творится с твоей мамой, эх. В общем, пока Борис выговаривал мне за нарушение больничной тишины, я созрел для плана. Раз орать бесполезно, нужно действовать хитростью. Использовать самое мощное оружие в арсенале младенца. Обаяние и манипуляции. Решено, буду самым милым и беззащитным существом во всей палате. Буду строить глазки медсестре, улыбаться Борису и, конечно же, пускать пузыри. Это мой коронный номер. Главное, чтобы они прониклись моей трогательностью и хоть на секунду задумались о происходящем. Но, как говорится, благими намерениями вымощена дорога в ад. Едва я успел начать операцию мимими, как ко мне подошла какая-то бабуля, чья собственная пелена над головой была настолько густой, что напоминала персональный грозовой фронт. Она умилилась моей красоте и решила потискать. И вот я, маленький борец за справедливость, оказываюсь в объятиях морщинистой женщины, пахнущей нафталином и валидолом. Пришлось срочно менять стратегию. Обаяние отменяется, включаем режим зло. Я начинал извиваться, как червяк на раскаленной сковороде, издавая протестующие звуки. Бабуля, кажется, обиделась, но отпустила. Зато теперь на меня смотрели все, включая Бориса и медсестру. Отлично, момент настал. Направляю взгляд на капельницу, потом на маму Бориса, потом снова на капельницу. Надеюсь, они хоть что-то поймут. Но нет, они просто смотрят на меня с умилением, думая, какой я умный ребенок, раз так внимательно слежу за происходящим. В итоге моя диверсия закончилась тем, что Боря просто унес меня для замены памперса. А когда мы вернулись, капельница уже была почти пуста, а чернота над головой мамы Бориса стала еще больше. Оставалось лишь наблюдать, как зловещая чернота поглощает остатки жизненных сил матери Бориса, и чувствовать бессильную злобу на свою младенческую беспомощность. Вскоре капельницу отключили, и Борис повез маму домой. Всю дорогу она молчала, уставившись в окно невидящим взглядом. Казалось, она уже не здесь, а где-то далеко, в плену этой зловещей черноты. Борис тоже был молчалив и подавлен, словно нес на плечах весь груз вселенской скорби.